Вера добрая. В плену у зверя. Часть первая. Борьба за власть. Все мы живем и даже представления не имеем, что творится вокруг нас. Какие существа живут с нами по соседству и чем они занимаются. Вампиры, оборотни и духи – это лишь малая часть ночных жителей. Создания ночи живут, сражаются за территорию, сражаются за власть, за любовь. Бывает, что кому-то суждено никогда не столкнуться с этими созданиями. Продолжая думать, что это все выдумки писателей-фантастов. А кому-то суждено не только узнать, но и разделить жесткую, полную страсти и боли вечную жизнь. «Прошу вас, не надо, не надо!» – кричит Лера, когда трое неизвестных приковывают цепями ее обнаженное тело к кровати. «Заткнись, если будешь слушаться, то так и быть, твои хозяева не будут с тобой слишком грубыми», – сжимая грудь девушки, хрипит один из парней. Девушка зажмуривает глаза от невыносимой боли и не может сдержать потока хлынувших слез. «А что со второй?» – спрашивает другой, держа перепуганную Веру за волосы. «А это пусть пока смотрит и привыкает. Пусть видит, что ее ждет», – облизывая пересохшие от возбуждения губы, отвечает третий. Вера смотрит на беспомощное, прикованное тело сестры и не может от ужаса и страха проронить ни слова. «А это, похоже, послушная, более ручная. Может, с нее начнем?» «Нет, я не хочу больше ждать. Оставь ее, давай начинать. Неси инструменты». Парень пристегивает Веру наручниками к столбу, берет в углу какой-то большой ящик и тащит его к кровати. Девушка лежит молча, заливаясь слезами. Когда парень достает из ящика плетку, она снова не сдерживается и начинает молить о пощаде. «Прошу, не надо, пожалуйста, не надо. Все, ты достала. Ты плохая девочка. Придется тебя наказать». Злостно кричит парень и со всей силы наносит удар плеткой по бедру Леры. Девушка взвывает от невыносимой боли. «Давай ей в рот расширитель вставим. Такая непослушная. Отгрызет еще что-нибудь». Снимая с себя штаны, прохрипел первый. Вера сидит и лишь всхлипывает от страха. Ее сознание просто отказывается воспринимать происходящее за правду. Она смотрит, как трое ублюдков насилуют и жестоко издеваются над ее сестрой и ничего не может с этим поделать. Через некоторое время насильники теряют интерес к своей измученной и окровавленной жертве и решают переключиться на Веру. «Ну а ты что не просишь остановиться?» – шепчет на ухо девушке парень, когда, облокотив ее грудью на козла, пристегивает наручниками. Вера не может проронить ни слова. Ее голос и умение говорить куда-то пропали. Она лишь не отрываясь смотрит на сестру, которая не подает никаких признаков жизни. «Ты такая покорная. Думаю, за это мы с братьями не будем сильно тебя мучить. Открывай ротик и не вздумай закрыть глаза. Я хочу, чтобы ты смотрела на меня». И Вера смотрит, не отрывая взгляда, не закрывая глаз. То ли от усталости, то ли от полного подчинения Веры, парни довольно быстро с ней заканчивают. «Ладно, оставим их тут. Вернемся позже. Надо отдохнуть». Гладя Веру по щеке, выдыхает один из насильников. Вера чувствует невыносимое отвращение и ненависть к этим людям. Такое же чувство она испытывает и к себе самой.